каким образом?» Я тоже на секунду удивился, увидев самого инспектора Крамера, главу Манхэттенского отдела особо тяжких преступлений, здесь, в парикмахерской. Но даже инспектору нравится, когда о нем хорошо отзываются рядовые работники, а на этот раз дело шло об убийстве не простого гражданина, а одного из сотрудников. Все полицейские силы оценят, если он собственными руками поймает убийцу. Кроме того, должен признать, Крамер хороший полицейский. «Жду, когда меня побреют», — ответил я. «Я здесь постоянный клиент. Спросите у Пурли». Подошел Пурли и подтвердил мои слова. Но инспектор предпочел лично осведомиться у Эда. Потом он отвел в сторону Пурли. Они о чем-то потолковали, после чего Крамер вызвал Филиппа и повел его за перегородку. Жанет села рядом со мной. В профиле она выглядела даже лучше с ее милым подбородком, прямым носиком и длинными ресницами. Я чувствовал себя в долгу перед ней за то удовольствие, которое она доставляла мне своим видом. Сидя в кресле у Эда, я частенько любовался, как она склоняется над руками клиентки. «А я-то думал, куда вы пропали?» — заметил я. Она повернулась ко мне. Морщин у нее еще не было, но и девочкой ее нельзя было назвать. А в этот день особенно. Я подумал, что впервые вижу, как у нее напряжены буквально все мышцы. «Вы что-то сказали?» «Ничего существенного. Мое имя Гудвин. Арчи Гудвин. Зовите меня просто Арчи». «Знаю, вы детектив. Скажите, как мне не допустить появления моих фотографий в газетах?» «Никак, если их уже сделали. Вас фотографировали?» «По-моему, да. Господи, лучше бы мне умереть». «Что вы, как можно?» Я сказал это негромко, но с чувством. «А чего радоваться? Мне жизнь не мила. Мои родные в Мичигане воображают, что я актриса или манекенщица. Я писала об этом туманно. А тут... О, Господи!» Подбородок у нее задрожал, она сумела взять себя в руки. «Работа есть работа», — философски заметил я. «Мои родители хотели, чтобы я стал ректором колледжа, я же мечтал стать знаменитым футболистом. Посмотрите на меня. Во всяком случае, если вашу фотографию опубликуют, и вы будете узнаваемы, никто заранее не скажет, к чему это приведет. Мое призвание — театр». Ну, естественно, упоминание о пристрастии к актерской игре показалось мне подозрительным. «Не думайте о неприятном», — посоветовал я ей. «Переключитесь на что-нибудь другое. Подумайте об убитом, хотя нет, он не годится. Подумайте о его жене. Что она сейчас переживает? Или же об инспекторе Крамере, о той задаче, которую ему предстоит разрешить. О чем он вас только что спрашивал?» Жанет не слышала меня. Зубы у нее стучали, она едва слышно пробормотала. «Как бы я хотела иметь побольше мужества!» «Зачем? Что бы вы тогда сделали?» «Я бы рассказала обо всем». «О чем?» «Да о том, что случилось. Вы имеете в виду прошлый вечер? А почему бы вам не попробовать на мне? Посмотреть, как получится. Для этого вовсе не надо обладать каким-то особым мужеством. Просто раскройте ротик и начинайте говорить. А дальше все пойдет само собой. Только не кричите, говорите спокойнее, чтобы не тратить силы». Она опять не слышала ни единого слова. Ее карие глаза под длинными ресницами буквально впились в мое лицо. «Как все происходило сегодня утром?» «Я возвращалась в свою кабину после того, как сделала маникюр мистеру Левинсону в кресле Филиппа. А он позвал меня в Тинину кабину и схватил меня одной рукой за горло так сильно, что я даже не могла вскрикнуть. Я ни капельки не сомневалась, чего он хочет, поэтому схватила ножницы с полки и, не соображая, что делаю, изо всей силы вонзила их в него, а он рухнул на стул, ослабив свою хватку. Вот что я рассказала бы, Если бы у меня была воля, и если бы я действительно мечтала сделать блестящую карьеру, меня бы арестовали, судили, а потом спуститесь с небес на землю.